Глава 5. Николь О'Коннор глубоко дышит. Близость моря наполняет воздух свежестью с привкусом йода. Солнце расцвечивает всеми красками радуги клочки облаков. От этого многоцветие рябит в глазах. Долина розовеет, над утесом справа радостно носятся несчетные чайки. Отец Николь выпускает новое облачко сигарного дыма и смотрит на часы. «Идем, Ники. Если тебе предстоит распоряжаться на ранчо, то будет полезно показать тебе наши новые приспособления». Они заходят под большой навес, где трудятся стригали. Над гербом ранчо тремя баранами красуется его девиз «Сила в единстве». В нос бьет сильный, едкий запах животных. Николь удивленно следит за ритуалом. Овцы идут одна за другой по коридору из железных заборчиков. Мужчины в джинсовых комбинезонах хватают их, валят на бок и методично состригают с них шерсть. Николь убеждается, что овцы и вправду испытывают облегчение, избавляясь от тяжелой оболочки. Остриженные, они радостно скачут, присоединяясь к остриженным раньше соплеменницам. «Не дать не взять довольные клиенты после парикмахерской, верно?» — говорит Руперт. «Шерсть — основа нашего благосостояния. Это сырье пользуется повышенным спросом, а наши овечки дают красивейшую в мире шерсть. Между прочим, у меня есть даже бараны мериносовой породы ценой более 10 000 австралийских долларов за голову». Николь кивает в знак того, что впечатлена. «А что потом?» — спрашивает она. «В каком смысле?» «Что происходит с нашими овечками потом?» «Их дальнейшая жизнь — тоже наша забота, но это тебя уже не заинтересует». «Хочу увидеть и это». Он щурится, долго смотрит на дочь и, отбросив колебания, ведет ее в другую, отдаленную постройку, загороженную густой зеленой изгородью. Там занимаются первой группой овец. Вешают каждый на ухо пластмассовую серьгу с номером и штрих-кодом. «Эти для лучших наших клиентов, саудитов. Там любят жареных барашков. А как хорошо они платят! На Курбан-Байрам надо поставлять продукцию в живом виде, чтобы они сами резали ее на месте. Такова их древняя традиция». Николь изумленно озирается. Указывая на еще одно сооружение, она спрашивает: «Что там?» «Там не предназначенный для саудовского рынка скот. С ним поступают обычным способом». Она видит, как конвейер везет куда-то овец, подвешенных на крюки головами вниз, и слышит ни на что не похожие звуки. Это широкие стальные лезвия перерезают овечье горло. Руперт достает сигару, чтобы дым перекрыл невыносимый запах свежей крови. «Прости, что уделял тебе недостаточно времени, Никки». «Ничего. Теперь я наверстаю упущенное. Недаром я сказал, что тот небольшой инцидент с освобождением мышей — сигнал мне поменять поведение в отношении тебя. Твое место здесь, на рок. Теперь я в полном твоем распоряжении. Обещаю». В этот момент звонит телефон. Руперт отходит, чтобы ответить на звонок. Слушает, потом говорит дочери, прикрыв ладонью микрофон: «Извини, важный разговор. Оставляю тебя с Джошуа, лучшим нашим пастухом. Ну, ты его помнишь. Ковбой в большой шляпе со змеиной кожей».